«Вот молодец!» — снова не выдержал цыган, восторженно махнув в воздухе руками. «Скоро тут», — продолжал рассказчик, не обратив никакого внимания на цыгана, «нам навстречу стали попадаться подводы разные. Проехала одна, проехала другая. Я и смекнул, что немцы от меня далеко остались. Жду еще подвод навстречу себе. Да как дождался, так и закричал во всю глотку: «Ратуйте, люди добрые, коней моих попридержите, да меня освободите! Напали на меня разбойники, пограбили меня всего, да и меня чуть было не замучили». Ну, тут бросились к коням, попридержали, да и ко мне. А я и начал бобы разводить, что значит «освободите меня, да помогите грабителей задержать». Что выехал я с товаром из дальнего села в местечко на ярманку ночью и в дороге придремнул, а на меня набросились три здоровенных злодея, из которых один был рыжий, связали меня своими запасными вожжами, позабрали все мои вещи на свою подводу, а меня связанного и пустили среди дороги. Пошли разговоры разные, да советы приятельские, как мне лучше обернуться. А сам я все слушаю, да по сторонам оглядываюсь. И распознал это я место это самое. Как поприкинул я в своей голове, так поди верст 25, а не то и все 30 будет от немецкой колонии. И так это радостно мне сделалось, а тут уже и солнышко красное из-за горы показалось. Перекрестился я это на солнышко красное и попросил воды испить из кубышки, что у одной подводы сзади, вижу, болтается. Подбодрился я и говорю: «Спасибо, братцы, что выручили. Время-то терять не приходится. Ну, посоветовали дать поскорее знать ближайшему старости, а не то и уряднику. Так, говорю, и сделаю. А сам вожжи подбираю, да руки свои и ноги незаметно расправляю. Распрощался я и поехал, будто к старости. А сам все думаю, как бы это лучше петлю вывернуть, да поскорее подальше от колонии убраться. Так вот как, раз от мне пришлось, чуть было не засыпался. А вместо того Бог помог и сам справился, да и коней своих намеченных не упустил». «Что же вы, дяденька, с лошадьми-то сделали?» — спросил молодой арестант, жадно слушавший весь рассказ Конокрада, стараясь не проронить ни одного его слова. «Известно, продал», — ответил ему немедленно за рассказчика другой арестант. «Как ж продал! Ишь, дурня тоже нашел», — обиделся рассказчик. «Я на них еще три ноченьки катался, а днем выпасал у знакомых табунщиков в их табунах. И только уже на четвертую ночь променял их на другую, тоже хорошую пару, откуда-то издалека и при хорошей аттестации. Этих-то других коней я действительно и продал, да в хорошие руки». «Я так и думал, только не хотел им говорить», — заметил глубокомысленно молчавший цыган. «Ну, довольно врать-то. Пора, ребят, собираться, а не то опоздаем засветло дойти», — скомандовал молодой юнкер, начальник этапа. Арестанты стали медленно подниматься. Конокрад встал и неохотно и с сердцем посмотрел в сторону. «Да, были дела. А вот теперь из-за этой дуры жидовки и ее дурацких платков попусту маршируй в этих собачьих браслетах», — сказал он и, кивнув мне головой в знак прощания, шагнул, позвякивая кандалами. Этап собрался. Надо было ехать и мне. Лошади давно уже позванивали колокольчиком, нетерпеливо отгоняя назойливых мух. Да и жара заметно начала спадать. Мы расстались, чтобы никогда уж не встречаться.